Глава 15. «Госпожа, мне кажется, вам еще рано выезжать», — произносит Вафи, когда я вывожу бархана из стойла. «Ваша рука, может быть, не готова к таким нагрузкам». Бросая взгляд на хмурых охранников брата, которые мнутся возле квадроциклов, готовы в любой момент прыгнуть на них и последовать за мной. «Спасибо за заботу, Вафи, но я справлюсь. Просто не буду пускать бархана в галоп». Конюх мрачно кивает охранникам, и те залезают на квадроциклы. «Не напугайте мне коня!» – выкрикиваю и забираюсь на бархана. Он фыркает и нетерпеливо трясет гривой, которую я поглаживаю. «Сегодня у нас спокойная прогулка, мальчик», – приговариваю ласково. «Ты должен вести себя прилично». Выезжая за ворота и делаю глубокий вдох. Кожа под накидкой покрывается мурашками. Мне приходится приложить нечеловеческие усилия, чтобы не пустить бархана в галоп. Он чувствует мое настроение и недовольно фыркает, но все же подчиняется и спокойно трусит к барханам. «Сегодня я намерена покататься не больше часа, потому что и так поздно выехала, и уже через пару часов из-за обжигающего солнца пустыня превратится в филиал ада. Как же хочется сорваться с барханом, стянуть с себя Шейлу и позволить ветру в пустыне трепать мне волосы. Но за мной неотступно следует охрана, а им показывать свои волосы я не намерена. Когда брат вернется, попрошу его сопровождать меня в такой поездке. Тогда-то я точно смогу осуществить свое желание». Проскакав с полчаса, забираюсь на высокую дюну и спускаюсь с бархана. Отпускаю поводья, потому что знаю, мой конь меня не бросит. Он снова фыркает, а я достаю из седельной сумки яблоко и протягиваю своему красавцу. Пока бархан хрустит им, разворачиваюсь и рассматриваю пустыню. Она снова поет. Тихий ветер доносит до меня эти звуки, и волоски на теле встают дыбом. Словно сама пустыня играет на уде. Уд – традиционный арабский струнный музыкальный инструмент наподобие лютни. Закрываю глаза и с улыбкой начинаю кружиться. Ветер срывает Шейлу с моего лица, но я не переживаю по этому поводу. Шум двигателей квадроциклов стих где-то в самом начале гребня дюны, так что вряд ли безопасники брата смогут рассмотреть мое лицо. Мой хаотичный танец резко обрывается, когда я ощущаю, будто кто-то толкает меня в грудную клетку. Торможу и распахиваю глаза. На другом бархане в отдалении стоит белый джип, а к его капоту прислонился мужчина и смотрит прямо на меня. Я чувствую этот взгляд. Более того, я его знаю. Он темный, порочный. Он полон обещаний. Сглатываю и, подняв руки, продолжаю танцевать под безмолвную мелодию. Только теперь я не закрываю глаза, а смотрю прямо на мужчину. С этого расстояния ни он не видит моего лица, ни я его. Но мы оба уверенно чувствуем взгляды друг друга. Внутри меня зарождается запретное желание. То, которое я поклялась себе никогда не испытывать. Оно смешивается с животным ужасом и на сумасшедшей скорости несется по венам. К нему впрыскивается адреналин, от которого меня начинает трясти. В глазах темнеет, но я продолжаю двигаться. Не знаю, как выглядит этот безумный танец со стороны, но он возносит все мои чувства на такой уровень, что тело содрогается. Внизу живота становится горячо, а в промежности сводит каким-то странным, я бы даже сказала, сакральным удовольствием. Это ненормально, испытывать такое. Я и сама это понимаю, но уже не могу остановиться. То же самое я чувствовала тогда, сидя за роялем. Ненормально. «Тебе запрещено испытывать наслаждение, Аиша. Я не разрешал тебе его испытывать». Из глаз катятся крупные слезы. Спазм между ног становится сильнее. Я выгибаюсь дугой, когда тело прошивает удовольствием, которое мне запретил мой муж. А потом наступает темнота. Последнее, что я помню, это силуэт мужчины у белого джипа и солнце, поднимающееся прямо за барханом, на котором стоял мой зритель. «Госпожа! Госпожа!» Слышу взволнованный мужской голос и медленно моргаю. «Пропустите!» Раздается еще один, и передо мной появляется лицо Давуда. Я размыкаю пересохшие губы и хватаю ртом раскаленный воздух. «Отойдите! Вы не можете к ней прикасаться!» Рявкает безопасник и пытается перегородить дорогу Давуду, но тот вытаскивает из-за пояса пистолет и направляет его прямо на голову охранника, который сидит возле меня. «Отошел от нее! Быстро! Иначе я прострелю тебе голову! Все на два шага назад!» Трое громил хмуро переглядываются и делают пару шагов назад, готовые вот-вот напасть. Я точно знаю, что как только Давуд склонится надо мной, они его убьют. У Сауда слишком хорошо вымуштрованные люди, чтобы просто так сдаться ради защиты своей жизни. Для них нет ничего дороже жизни их хозяина и его семьи, частью которой я являюсь. «Не трогайте его!» Произношу хрипло и сажусь. «Отойдите!» Приказываю и бросаю взгляд на охранников. «Господин распорядился...» Начинает один, но я его прерываю. «Я знаю его распоряжение. Три шага назад, Ахмед. И отвернись. Я хочу поправить Шейлу». Сжав квадратные челюсти, поросшие короткой густой бородой, Ахмед с коллегами отходят и отворачиваются. Передо мной тут же присаживается Давуд. «Если вы не спрячете пистолет, они вас застрелят». Произношу спокойно и стягиваю с головы Шейлу. Сердце колотится аж в горле, и это спокойствие стоит мне всей моей выдержки и внутренней силы, потому что близость Давуда сводит с ума и погружает в такое состояние, будто я пьяна или накачана психотропными веществами. Давуд смотрит на охранников и прячет оружие, а потом переводит взгляд на меня. Он прошивает им насквозь, заставляя содрогнуться. Между ног опять все сжимается, и мои щеки краснеют. У меня такое ощущение, будто деловой партнер моего брата знает. Словно он может учуять запах моего удовольствия. И мне стыдно. Как минимум за то, что я получаю свои оргазмы таким странным способом. Может, стоит попытаться воплотить свое запретное желание? Хотя бы попробовать. А вдруг что-то из этого получится? «Давуд, я хочу пригласить вас на ужин». Произношу хриплым голосом и, затаив дыхание, жду ответа.